Отошел Михаил от чужих ушкуев. Еще заподозрят в чем нехорошем. Один вывод сделал Мишка. Суда уже больше, чем наполовину загружены. Еще день и грузить будет просто некуда. К тому же и через седельные сумки у конников наверняка полны уже. Михаил подошел к своим ушкуйникам. «Подъем! Мы в сарай пришли не харчами пузо набивать». Потому за дело ушкуйники покорно вскочили. По телу Мишки прошла теплом волна удовлетворения. Вот ведь взрослые все мужи, у каждого семья, а приказы юного купца выполняют беспрекословно. Значит, уверовали. Точное исполнение умного приказа ведет к успеху в делах и прибытку. Переулки в городе были похожи друг на друга. Унылые, в сером однообразии глинобитные стены и незатейливые ворота. Все возможное разнообразие, от прозябающей бедности и трудяг ремесленников до сияющей золотом роскоши ордынской знати, скрывалось за этими стенами. Обшарив дома в переулке, Мишка ставил на стене последнего забора крестик, процарапав глину камнем. Иначе, чего доброго, по второму кругу пойдешь. Вышли на перекресток. Увидели вдали приближающихся конных и пеших воинов. Все насторожились. Михаил велел укрыться в переулке за углом. Однако, когда ратники подъехали ближе, он узнал впереди Костю. Лицо его было чумазым, на кольчуге и одежде бурыми пятнами засохли брызги крови. Увидев Михаила, он соскочил с коня. «Победа, Михаил, радуйся! Ханский дворец спал, едва охрану одолели. Долго штурмовали. Сил-то у нас маловато, а охранники все сплошь бойцы опытные. Один, двоих, троих обычных воинов стоит. Ну, ладно, а как у тебя дела?» «Да вот, гружу ушкуи помаленьку». «Помаленьку не годится. Хватай все. Завтра вечером, в крайнем случае, послезавтра утром уходим. Во дворец можешь не ходить, не трать время. За нами обозик небольшой идет. Все маломальски ценные забрали». Обступившие их ратники с запыленными, замызганными грязью и кровью лицами засмеялись. «Ну, удачи, Михаил, не теряй время». Ратники прошли мимо к причалу, а за ними потянулся обоз. В повозке были запряжены ордынцы. Злобно вращая глазами, влекли они груженые ценности, а едва замедляли ход, как ратники Юрьева стягали их кнутами. «Вспомните, небось, как русских так же гнали на неволичьи рынки. Ничего, придет еще наше время». На каждом из вас ездить будем, а там и до самого хана доберемся. Шевели ногами, басурманин. Обоз тянулся и тянулся. Мишка насчитал два десятка подвод и сбился со счета. Ничего себе обозик! Знатный трофей взял Костя. Наконец обоз прошел. Мишка повел своих ушкуйников дальше. Зашли было в один переулок, а там страшные следы недавнего штурма. Трупы лежат, курятся дымом пожара сожженные дома. Здесь делать уже нечего. Заглянули в следующий. Такая же удручающая картина. Лишь в четвертом повезло. Дома были не тронуты. Они выбили калитку. Во дворе притаились несколько испуганных ребятишек разного возраста. Увидев русских, они закричали от страха и кинулись в дом. Из мастерской в углу дома вышел хозяин. «Ценности давай! Злато, серебро, живо!» — закричал Спиридон. «Откуда они у меня? Я не воин, ремесленник!» — показал он огрубевшие от работы ладони и рук. «Сейчас обыщу дом, и если найду хоть один серебряный дирхем, тебе не сдобровать», — пригрозил Спиридон. Ушкуйники ушли и вскоре вернулись ни с чем, разводя руками. «Не здесь ищите», — спокойно сказал ремесленник. «Тут весь квартал мастеровых. Одежду шьют, сапоги точают. Богатых нет. Мозолями на руках серебро не заработаешь. На пропитание только». «Тогда говори, где богатые живут. Мы бедных не трогаем». «Если я вас проведу к ним, то меня растерзают. Едва уйдете». «А ты нарисуй, хоть палочкой на земле». Мастеровой очертил круг. «Это городская стена. Вот мы», — он ткнул палкой. «А здесь купцы». «Нет, тут купцы заморские. Чего нам с ними ссориться?» Михаил помнил, как не так давно на самодельной схеме Костя показывал, где дворец ханский, где за отдельной стеной купцы заморские проживают. Да только грабить их себе дороже. Русским потом тяжело будет торговать в их странах. Слухи ведь быстро распространяются. Во всех странах за разбой в отношении купцов казнили. Михаил и сам был купцом, и потому даже мысли не допускал о том, чтобы чинить неприятности другим торговцам. «Хитришь? Покажи лучше, где ваши баи живут, где те, кто рабами торгуют». «Работорговцы недалеко совсем. Пойдете прямо два квартала, потом направо. С обеих сторон улицы их дома будут. Не ошибетесь». «А баи где обретаются?» «А те живут ближе к площади перед ханским дворцом. Только туда, наверное, бесполезно идти. Вчера и сегодня у русы там бой вели». «Понятно». Михаил повернулся к своим. «Все слышали? Собирайтесь, идем туда». Работорговцев Михаил не любил, даже ненавидел. Одно дело товаром торговать, ложками, тканями, скотом, а люди не скот. Потому к работорговле молодой купец относился с омерзением. Прошли два квартала, свернули вправо. Вот и квартал, указанный ремесленником. Похоже, до этого места русские еще не добрались. Ворота и калитки на месте, следов разрушений не видно. Спиридон встал к воротам спиной и стал бить в них каблуком сапога. «Открывайте!» «Ага, как же разогнались!» Не услышав ответа, корабельщики перегранулись, приподнялись Спиридона. Он перелез через стену, громыхнул запором. Ушкуйники ворвались внутрь. То, что здесь живет работорговец, стало понятно сразу. В других домах у стен стояли хозяйственные постройки, помещения для скота. Здесь же громоздились железные клетки под глиняными крышками для защиты живого товара от палящего солнца. А в клетках стояли и сидели невольники. «Вы, трое, сбейте замки! Остальные за мной, в дом!» Не тут-то было. Крепкая дверь была заперта. Только ушкуйники уже знали, как поступать с непокорным хозяином. Недолго думая, они подожгли тряпье и закинули его в окна. Когда из окон повалил удушливый дым, хозяин высунулся со второго этажа и стал орать на своем языке, явно призывая соседей на помощь. Из-за соседской стены показалась голова и тут же исчезла. На помощь никто не пришел. Богатеев сковал страх перед неминуемой расправой, ожидающей любого, кто осмелится попытаться дать отпор русичам. Уж если пал ханский дворец, то простые жители рисковать жизнями не хотели. А ну как русские обозлятся. Ордынская рать во время карательных походов на Русь жгла непокорные города, поголовно убивая слабых и вводя в плен всех, кого можно продать на невольничьем рынке. помнили, знали ордынцы о жестокости своих ханов и боялись ответного мщения. Тем временем ушкуйники топорами сбили с клепок замки клеток. В это время двери дома распахнулись. Первыми из дома выбежали женщины. Одновременно невольники и невольницы с плачем и криками радости вышли из клеток во двор и увидели женщин из хозяйского дома. Недавние невольники яростно набросились на них. Мужчины били кулаками и ногами. Женщины кусались, царапались, вцепившись в волосы, выдирали их клочьями. Рев, крики боли, глухие звуки ударов заполнили двор торговца рабами. Михаил ошалел от поднявшегося шума. Из дома, боязливо озираясь, вышли трое мужчин. Невольники бросили терзать женщин и подскочили к мужчинам, готовые накинуться на своих мучителей. «Стоять!» — повелительно крикнул Михаил. Все замерли. «Этот кто?» «Надсмотрщик у хозяина, сволочь! Кнутом нас бил!» «Казнить!» Не успел надсмотрщик возразить, как Ефим раскроил ему топором череп. «А этот?» — саблей указал Михаил. «Сам хозяин!» Злобно ощерился пленный. «Хозяин, говоришь, ты-то мне и нужен. А этот?» Михаил показал на третьего. «Сынок хозяйский, яблоко от яблони недалеко падает, всех девок перепортил». Выступила вперед невольница. «Утопить в бассейне! Не заслужил он достойную смерть от оружия». Невольники схватили хозяйского сынка и, как он не брыкался, сунули головой в воду. Подержали, пока пузыри не перестали идти, тело не обмякло. И только тогда, плюнув, отошли от бездыханного тела. Дошла очередь до самого торговца невольниками. «Говори, где прячешь деньги?» «Не понимаю, по-русуцки». Затряс головой хозяин. «Врет он, еще как по-нашему тараторит!» Вступила та же невольница, которая рассказала о проделках хозяйского сына. «Ай-яй-яй, нехорошо обманывать! А вот тебе урок, чтобы понятливее был!» С этими словами Михаил боевым ножом отсек работорговцу ухо. «Не смертельно, но очень больно и крови много». Тот взвизгнул, зажал рукой рану. «За каждый неверный ответ буду отрезать у тебя что-нибудь», — зловеще пообещал Михаил. Не хотелось работорговцу расставаться с деньгами. Ох, как не хотелось! Однако боль в ухе и угроза Михаила заставили его подчиниться. Он повел ушкуйников в дом. Тряпки уже прогорели, дыма стало поменьше, однако дышать еще было тяжело.